23 минуты спустя. Глава 71. Мы успели вбежать за кулисы ровно за 3 минуты до начала бала. Грир Уотерс с блокнотом в руках буквально тряслась от отчаяния. Но вот она увидела нас, и ее глаза вспыхнули. «Вот вы где!» — воскликнула она с облегчением, но в ее голосе слышались обвиняющие нотки. «Вы хоть представляете?» Лилиан стояла прямо за нами, и, заметив ее, Грир взяла себя в руки. «А с тобой?» — все еще негодуя пригрозила она Сэдди Грейс. «Мы еще поговорим». Прежде чем Сэдди Грейс успела вздрогнуть от этих слов, я прошептала ей на ухо. «Может, вы заодно поговорите о беременности, которую она симулирует?» Грир, скорее всего, не слышала меня, но недовольно прищурилась. «Что ж», — бодро сказала она, — «теперь мы можем двигаться дальше. Девочки, вас будут сопровождать ваши отцы. Выходите в алфавитном порядке. И помните, когда вы дойдете до конца подиума, ваш отец передаст вашу левую руку кавалеру, который будет сопровождать вас дальше. Левую!» Она замолкла на мгновение, когда ее безумный взгляд остановился на мне. «Сойер, полагаю, кто-то из друзей твоей бабушки любезно согласится...» Ее прервал голос, раздавшийся за моей спиной. «В этом нет необходимости». Я обернулась и увидела маму. В последнюю нашу встречу я попросила ее уйти, и она ушла. Я обижалась, не хотела ей верить и злилась, что она совсем не замечала, как влияют на меня ее слова и действия. «Я буду сопровождать Сойер», — спокойно сказала мама Грир. «Если, конечно, она согласится. Тот факт, что она здесь, что-то значил. Но после Рождества я не хотела придавать этому особого значения. Мама, должно быть, заметила это по моему лицу, потому что сказала, понизив голос. «Твоя бабушка заезжала ко мне». Я взглянула на Лилиан, гадая, как ей удалось уговорить маму явиться сюда. «Прости», — натянуто сказала Грир матери, — «но ты не можешь?» «Конечно, она может», — заявила Лилиан, — «если Сойер этого хочет». Каким-то образом за последние 9 месяцев Лилиан узнала меня настолько хорошо, что понимала, чего я хочу. А хотела я, чтобы мне не приходилось выбирать между мамой и бабушкой, Лили и остальными членами семьи. «Действительно», — сказала я, изображая настоящую мисс и чуть больше, чем следовало бы, наслаждаясь тем, как покраснела от негодования Грир. «Я думаю, это будет просто чудесно». «Тогда решено», — объявила Лилиан. У Грир было такое выражение лица, будто она проглотила лягушку, и бедное создание застряло у нее в горле. Она хотела поспорить, но никто не спорит с Лилиан Тафт. Тогда Грир переключилась на следующую жертву. «Кэмпбелл, а твой отец, похоже, опаздывает. Если нам повезло, к этому моменту кто-нибудь из полицейских уже обнаружил флешку, которую я оставила на стойке, когда мы уходили. На ней они найдут фотографию любовницы сенатора в костюме Евы и украденном жемчужном ожерелье. Там же они найдут и смонтированную аудиозапись моего с сенатором разговора. Вы знакомы с окружным прокурором, и именно вы надавили на него, чтобы Ника обвинили. Если ты и дальше продолжишь развивать эту мысль, это может привести к проблемам. И главный козырь. Потому что если проблемы все-таки возникнут, я убью тебя, милая. Через пару дней Кэмпбелл явится в полицию и даст показания о наезде на человека и бегстве с места аварии, и о том, как отец заставил ее помочь ему подставить Ника. Эти показания будут подкреплены электронным дневником, который она вела в течение последних 9 месяцев, где она старательно отмечала дату и время и откровенничала о том, как отец заставлял ее лгать о Нике и молчать об аварии. «Прошу прощения», — к нам подошел Дэвис Эймс. «Мой сын столкнулся с некоторыми трудностями. Если Кэмпбелл не возражает, он посмотрел на внучку с непроницаемым выражением лица. «То я буду сопровождать ее сегодня вечером». Шоу должно было продолжаться, и оно продолжалось. «Кэмпбелл Кэролайн Эймс». Даже за сценой был прекрасно слышен южный акцент диктора. «Дочь Шарлотты и сенатора Стерлинга Эймса в сопровождении своего дедушки Дэвиса Эймса». Я сразу поняла, когда дедушка Кэмпбелл торжественно передал ее руку кавалеру, потому что ведущий перешел к объявлению его имени, родственных связей и так далее. «Тебе не обязательно было приезжать?» Я посмотрела на маму. Наша фамилия была почти в конце очереди. «Нет, обязательно, малышка». Мама наклонилась, слегка коснувшись моего плеча своим. Знакомый жест. Это означало? «Я здесь, рядом. Я должна была лучше справляться. Я знаю, Сойер. Как я могла не понимать этого раньше? Но я потратила столько лет, пытаясь доказать себе и тебе, что я могу это сделать. Могу стать для тебя всем». Мама опустила взгляд, теребя пальцами края прозрачных сверкающих рукавов. «Когда ты была маленькой, я очень боялась, что Лилиан найдет способ забрать тебя. Но вот мне исполнилось 18, и я решила приехать сюда по собственной воле». «Никто меня никуда не заберет», — ответила я. «Твоя бабушка сказала то же самое», — пробормотала мама. «Лилиан приехала ко мне, признала свои ошибки и принялась расхваливать тебя, вернее, меня, за то, что я вырастила такую сильную и независимую девушку». После недолгой паузы ведущий принялся представлять следующую дебютантку. «Она сказала, что у тебя есть голова на плечах и что ты добрая, хотя делаешь все, чтобы никто этого не заметил». Мне очень хотелось возразить, но тогда я бы только подтвердила слова Лилиан. «И это она попросила тебя приехать?» Непокорная Элли Тафт замолчала. «Ей не следовало этого делать». Мама слушала, как объявляют имя Лили. «Лилиан Тафт Истерлинг, дочь Джона и Оливии Истерлинг, в сопровождении своего отца, Джона Истерлинга». «Это нормально, что ты хочешь жить своей жизнью», — сказала мама. «Что тебе нужны другие люди, семья». «Ты моя семья». «За эти 9 месяцев ничего не изменилось. Она моя мама. Она любит меня». И тут она меня удивила. Когда подошла наша очередь, мама сделала глубокий вдох. «Не спотыкайся, не упади. Просто иди». И все. Я не была уверена, кому она это говорила, мне или себе. И вот ведущий объявил мое имя. «Сойер Энн Тафт». Мы вышли на сцену под яркий свет софитов. Взяв маму под руку, я шла вместе с ней по подиуму и вспоминала аукцион. Боже, как же все изменилось! «Дочь Эленор Тафт». Ведущий на мгновение замешкался, не обнаружив в записях имени моего отца. Но тут же непринужденно продолжил. «Внучка Лилиан Тафт в сопровождении своей матери, Эленор Тафт». Мама сжала мою руку, и я сжала ее в ответ. И тогда она передала меня моему кавалеру. «Бун Дэвид Мейсон, сын Джулии и Томаса Мейсона», —